Пауза. «Ну чем я могу вам помочь? Я хочу побеседовать с вами о нем. Возможно, вы вспомните что-то такое, что наведет нас на мысль о его планах и о том, куда он намерен отправиться. Но у меня не было никаких сведений от него уже лет 7 или 8. В том, что он говорил тогда, много лет назад, возможно, мы найдем ключ к его нынешним намерениям. Оставаясь здесь, он подвергает себя очень большому риску. И я уверена, у него на это есть веская причина». «Ну...» Дэнс была очень хорошо знакома с тем, как работают механизмы психологической защиты. Она прекрасно представляла, как сознание Линды неистово ищет и либо отвергает, либо хватается за возможные основания для отказа. И потому Дэнс совсем не удивилась, когда услышала: «Дело в том, что в данный момент я помогаю брату и его жене с приемными детьми. Я ведь не могу просто так встать и уехать». Дэнс вспомнила, что Линда живет с братом и его женой, и предположила, что они вполне смогут обойтись без нее день-другой. «Ваше отсутствие не займет более 2 дней». «Не думаю, что они смогут обойтись без меня даже 2 дня». Глагол «думать» имеет огромное значение для ведущих допрос. Он сигнализирует о феномене психологического отрицания. Точно так же, как «я не помню» или «наверное, нет». Его истинное значение – «я защищаюсь, но не хочу прямо говорить нет». Для Дэнс ее слова значили, что брат с женой вполне смогут и без нее управиться с детьми. «Я понимаю, что для вас это будет настоящей жертвой, но нам очень нужна ваша помощь». После небольшой паузы Линда высказала вторую отговорку. «И даже если бы я смогла вырваться из дома, у меня нет денег на поездку. Мы доставим вас на служебном самолете». «Служебном? На самолете ФБР». «О, Господи!» Дэнс решила опередить третью отговорку, прежде чем она будет высказана вслух. «О вашей безопасности позаботиться. Никому не будет известно, что вы здесь. Вас будут охранять 24 часа в сутки. Пожалуйста, мы очень просим вас помочь нам». И снова молчание. «Мне необходимо посоветоваться». «С братом, с вашим начальником? Я могу им позвонить и...» «Нет, нет, не с ними. С Иисусом». «О, да, конечно». После небольшой паузы Дэн спросила: «А вы не могли бы побеседовать с ним поскорее?» «Я вам перезвоню, агент Дэнс». Она повесила трубку. Дэнс позвонила Келлогу и сообщила ему, что в случае с Линдой Уитфилд все будет зависеть от божественного решения. Это его, кажется, развеселило. Интересно, какими средствами связи она воспользуется. Дэнс решила ни в коем случае не говорить Чарльзу Овербаю, разрешение какой инстанции потребовалось в случае с Линдой Уитфилд. Затем позвонила в женскую инициативу в Сан-Диего. Когда ей ответил Ребекка Шеффилд, Кэтрин сказала: «Привет, с вами снова говорит Кэтрин Дэнс из Монтерея. Я смотрю последние известия целые сутки. Что произошло? Вы почти поймали его, и ему все равно удалось ускользнуть?» «Боюсь, что да». Ребекка шумно выдохнула в трубку. «Ну что ж, я надеюсь, теперь-то вы поняли?» «Поняли что?» «Пожар в здании суда, пожар на электростанции, поджог 2 раза. Заметили закономерность? Он нашел нечто такое, что срабатывает, и снова это осуществил». В точности, как и предполагала Дэнс. Она не стала оправдываться, а просто заметила: «Он совсем не похож на обычных сбежавших преступников». «Ну, конечно!» «Миссис Шеффилд, есть кое-что...» «Подождите. Вначале я хочу вам кое-что сказать». «Говорите». «Вы меня извините, конечно, но вы даже не представляете, с кем имеете дело. Вам нужно сделать то, о чем я говорю слушателям на семинарах. Они посвящены инициативе в бизнесе. Многие женщины полагают, что стоит им встретиться за рюмочкой с друзьями и вывалить все, что они думают о своем идиотском начальстве или о бывших мужьях, или о наглых дружках, и вот они избавлены от всех проблем. Но нет, так просто не получается. Со своими проблемами нельзя справиться с помощью пошлой импровизации». «Да, я поняла. Я вам очень благодарна. Во-первых, нужно определить проблему. К примеру, вы чувствуете себя неуверенно на свидании. Во-вторых, выявите те факты, которые являются источником вашей проблемы. Ну, например, вас однажды во время свидания изнасиловали. В-третьих, постройте схему решения проблемы. Нельзя, плюнув на все, назначать свидание напропалую и игнорировать при этом свои страхи. С другой стороны, нельзя и лечь на диван, свернуться калачиком и забыть о мужчинах. Составьте план. Начинать надо постепенно. Встречаться с мужчинами во время обеденного перерыва, в людных местах. Соглашаться на встречи с физически не слишком крепкими представителями сильного пола. не пытающимися вторгнуться в ваше личное пространство, не пьющими и тому подобное.